«Арзамас» представляет курс Анны Стоговой «Париж эпохи мушкетеров». Лекция четвертая. «Париж как великая стройка». Основной метафорой при описании Парижа XVII века было сравнение с Римом, Новый Рим. И образ имперского Рима, и образ христианского Рима были в равной степени важны в этих аллюзиях. И Рим был как раз известен как город, наполненный знаками величия как прошлого, так и настоящего, величия и властного, и культурного. Лучшие мастера трудились над соборами, дворцами и площадями Рима. Не случайно для разработки нового проекта Лувра в 60-е годы XVII века в Париж приглашают Джан Лоренцо Бернини, известнейшего итальянского архитектора, человека, которому папа Александр VII поручил работы по благоустройству Рима, по постройке новых улиц и площадей, которые должны были превратить Рим в великолепнейшую мировую столицу. И также не случайно, что от услуг этого знаменитого итальянца отказываются французы в пользу своих собственных архитекторов. Соперничество с Римом означало появление в Париже новых величественных зданий, построенных в соответствии с самыми последними архитектурными изысками. И, собственно, такая вещь, как путеводитель, да еще и с картой, понадобилась для того, чтобы путешественник, прибывающий во французскую столицу, не упустил ни одной достопримечательности. И Брис в предисловии к своему путеводителю писал, что эта задача почти невозможная. Во-первых, из-за множества примечательных строений, как древних, так и современных, которые появились в Париже к концу XVII века. Во-вторых, из-за невероятной плотности застройки, в силу которой прохожий волей-неволей то и дело что-то упускает из виду. И, наконец, третья причина заключалась в том, что примечательным являлось отнюдь не только то, что видно снаружи, не только фасады, которыми зачастую ограничиваются интересы современных нам путешественников. В общем-то, фасадов как таковых в Париже еще не очень много. Но интересным было и то, что находится внутри, в особенности всевозможные частные собрания книг, картин, статуи, древности, занимательных редкостей, мастерские художников, кабинеты ученых и так далее. И вот эта сама манера описания Бриса, подчеркивающая, что в Париже так много всего, что вам никак не справиться без специальной книжки, создавала этому городу нужный образ и славу. И вот в этом вопросе строительства такого города мы, наконец, можем увидеть сотрудничество властей и горожан. И эти преобразования были не менее разительными, чем появление нового моста или публичных садов. Париж к XVII веку был застроен довольно узкими домами, чтобы платить поменьше налогов, которые рассчитывались от ширины фасада, и, соответственно, довольно высокими зданиями в 4-5 этажей. И это были так называемые каркасные дома, которые мы, наверное, лучше знаем по их немецкому названию «фахверки». В Париже до сих пор сохранилось несколько таких домов. У них каменным был, как правило, только первый этаж. Полностью каменные дома себе могли позволить очень-очень немногие. И эти дома были построены вплотную друг к другу. И вот эта невероятно плотная застройка Парижа видна даже на изображениях XVI-XVII века, ее отмечали многие авторы. Идея современного города, который стремятся создать в Париже монархии, имела отношение к новой идее пространства и перспективы. И город стал отстраиваться с расчетом на то, что на него будут смотреть. Как мы уже видели, в первую очередь это подразумевало создание специальных свободных пространств, которые издалека позволяли любоваться богато украшенными строениями. Вот эти новые дворцы, Тюильри, Люксембургский дворец, дворец кардинала, выстроенные в соответствии с новыми архитектурными вкусами и богато украшенные, имели при себе сады, которые позволяли вот с некоторой дистанции рассматривать все это великолепие. Новый мост давал возможность любоваться и новым Лувром. Но на самом деле речь идет не только о вот таких вот отдельных дворцах или усадьбах, или даже соборах, а о новом образе города в целом. Город тоже начинает рассматриваться как некоторое пространственное и композиционное единство. И, соответственно, возникает совершенно новая модель городского строительства. Она реализовывалась совсем непросто в силу того, что власть не могла строить там, где ей просто этого хотелось или требовалось. Все парижские земли кому-нибудь принадлежали. И вот эта история с невозможностью построить Лувр таким, каким хотелось бы, о которой шла речь в одной из прошлых лекций, она действительно очень показательна. Даже те части дворца, которые были построены в XVII веке, требовали разрушения уже имевшихся зданий, стоявших неподалеку, что вызывало беспокойство и недовольство горожан. И расширять Лувр король мог за счет своих же собственных владений. Поэтому в 1660 году, когда Людовик XIV возвращается в столицу после бракосочетания с испанской принцессой и начинается очередной этап благоустройства Лувра, для этого снесли стоявший рядом театр «Пти-Бурдвон», который располагался в особняке, принадлежавшем королевской семье, и он стоял в непосредственной близости от Лувра. И вот современная колоннада Перо, построенная архитектором Клодом Перо, братом Шарля Перо, знаменитого сказочника, она фактически находится на том месте, где располагался этот самый особняк. Но одновременно парижане, обеспокоенные этими новыми планами, начали роптать, и по Парижу разнесся слух о том, что король не намерен этим ограничиваться и хочет разобрать стоявшую за вот этим театром Пти-Бурбон церковь Сен-Жермен-Лексеруа, разобрать ее и перенести на другое место. Позднее историки подтвердили, что действительно один из проектов расширения дворца предполагал такой план, но до этого дела не дошло. Как писал один из горожан, врач Гипотен, католическая церковь и прихожане едва ли допустили бы подобное. Поэтому король был, в общем, очень сильно ограничен в этих своих возможностях что-либо построить в своей собственной столице. В первую очередь можно было застраивать те территории, которые принадлежали королевской семье. И, например, на месте принадлежавшего королевскому роду отеля «Де Турнель» на правом берегу Сены, это известное злосчастное место, где на турнире в честь бракосочетания принцессы Елизаветы с королем Испании Филиппом II был смертельно ранен король Генрих II, да, вот было решено снести это печальное место и построить первую в городе площадь, которая впоследствии получила название Королевской, а сейчас она известна как Площадь Вагезов. Второй стратегией было использовать незастроенные территории, но таковых в Париже было очень немного, и в основном это были территории, непригодные для застройки. Например, как раз вокруг вот этой новой Королевской площади располагались болота, и король повелел осушить эти болота, и так возник современный квартал Море, который своим названием как раз обязан этим самым болотом. И там начинается строительство особняков, городских магистратов и некоторых аристократов. Также незаселенный небольшой остров на Сене, который носил название Коровьего острова, потому что там выпасали скот, был соединен с еще одним маленьким островом Нотр-Дам, получился остров Святого Людовика, и там началась планомерная застройка. Но вот таких вот территорий в Париже, в общем, было довольно мало. В этом отстраивании нового города королевская власть нашла союзника в лице богатых буржуа. Мало того, что у них были деньги, которых не хватало казне на строительство, у них было куда больше возможностей уговаривать собственников продавать свои участки для такого строительства. И в результате получился интересный тандем. Власть определяла, что и как должно быть построено, выдавала разрешение на строительство, а осуществлялось оно уже частным образом. И построенные в результате дома находились в частной собственности и могли быть проданы или сданы в аренду. Благодаря такому союзу стало возможно то, что впоследствии назовут урбанизмом. планомерная застройка города. В первую очередь это предполагало, что строительные замыслы не ограничиваются каким-то одним зданием, а планируется сразу какой-то целый комплекс строений, которые образуют визуальное и функциональное единство и заблаговременное планирование того, что и как будет построено на прилегающих территориях. И первым таким организованным пространством и стала Королевская площадь, которую начали строить в 1605 году и торжественно открыли в 1612. Она была уникальным для Парижа проектом во многих отношениях. Ну, мало того, что это вообще первая площадь в Париже, ее появление связано с еще одним новшеством. Король Генрих IV захотел устроить в Париже королевскую мануфактуру по производству дорогих шелковых тканей. Он нашел инвесторов, которые за участие в этом проекте получили дворянство. Он согласовал это все с городскими чиновниками и выделил место для строительства мастерских. Остальное пространство король разрешил инвесторам застроить домами, чтобы те могли получать дополнительный доход. Но поставил при этом два условия. Первое, что все здания должны были быть построены в едином стиле, с одинаковым числом этажей и комнат, и с похожими фасадами. И второе, чтобы все эти здания располагались так, чтобы образовывать площадь. Согласно указу, она должна была служить украшением города и быть местом отдыха парижан и проведения всяческих празднеств. Затея с мануфактурой оказалась убыточной, и через некоторое время мастерские было решено снести и построить еще несколько блоков домов. И так появилась в Париже уникальная квадратная площадь, полностью застроенная по периметру практически одинаковыми домами, которые не служили при этом обрамлением какого-то монумента. То есть внутри этой площади ничего не было. Площадь получилась очень большой. Она вмещала в себя порядка 60 тысяч человек, то есть это больше четверти всего населения Парижа тогда, в те времена. И именно там проходили разные торжества. В частности, инаугурация площади была связана с празднованием двойных испанских браков в королевской семье. И вот если новый мост, о котором мы уже говорили, стал первым стихийным публичным пространством, то Королевская площадь была специально созданным властью местом, предназначенным именно для публичных празднеств и для отдыха горожан. В домах, которые были построены по периметру площади, поселились чиновники, аристократы, даже кардинал Ришелье некоторое время там жил. И на местах бывших болот появился первый престижный квартал, застроенный преимущественно каменными особняками. Но в силу особенностей этой площади, ее закрытости, она застроена вся по периметру, и есть только арки над улицами, она не стала тем, чем стал новый мост. Но зато она стала, опять же, неожиданно для властей, излюбленным местом дуэлянтов. Действительно, ровное, ничем не застроенное, просторное и закрытое место было словно специально создано для дуэлей, поскольку дуэли в те времена – это не поединок двух людей. Как правило, это были групповые дуэли, где основных соперников поддерживали в противостоянии их друзья или родственники. В этом смысле дуэли XVII века больше напоминают те стычки мушкетеров и гвардейцев кардинала, которые описывает Дюма, чем те поединки, на которые каждый из мушкетеров вызвал Д'Артаньяна. И для таких массовых дуэлей требовалось много места. Известно очень много историй о дуэлях на Королевской площади. Самым известным из дуэлянтов был граф Монморанси-Бутвиль. Он дрался на Королевской площади в пасхальный день 1624 года и, по свидетельству очевидцев, выкрикивал всяческие богохульства, что было совершенно непристойно. Из-за этой дуэли он был вынужден бежать из города. Вернулся он уже после того, как в 1926 году кардинал Ришелье издал эдикт о запрете дуэлей. И первым делом он устроил дуэль там же, на Королевской площади, прямо под носом у кардинала Ришелье. Но результат этой дуэли был куда более печален, поскольку всех тех, кто там выжил в этой дуэли, их арестовали. И Монмораси Бутвиль, еще один дуэлянт, де Шапель, были арестованы и обезглавлены в назидание всем остальным на Гревской площади перед городской ратушей. Впрочем, ни дуэли вообще, ни даже стычки на Королевской площади это не остановило. Уже через несколько месяцев после смерти кардинала Ришелье, который скончался в декабре 1942 года, на площади состоялась целая серия дуэлей аристократов. Помимо ночных дуэлей, а они, как правило, проходили ночью, днем площадь становилась и местом менее цивилизованных разборок. Опять же, такое большое открытое пространство было для этого очень удобным. И, разумеется, это совсем не та популярность, которую приветствовали власти. И это было одной из причин того, что площадь начинает меняться. По ее истории как раз очень хорошо видно, как, меняя пространство, власть пытается менять поведение людей в этом пространстве. Первая попытка была такой наиболее очевидной и ожидаемой. В 1639 году в центре площади установили памятник Людовику XIII. Собственно говоря, слово «площадь», «пляс» по-французски буквально означает «место». И Королевская площадь – это «королевское место». В течение XVII века было построено 5 таких королевских мест с памятником тому или иному монарху. Во время Фронды, учитывая репутацию площади, был выделен специальный патруль, который следил за тем, чтобы там не происходило никаких потасовок. А потом, когда Париж перешел в руки повстанцев, они символически занимают вот это королевское место, обустроив там лагерь прямо под ногами у бронзового короля. Соответственно, после окончания Фронды площадь снова меняется. Там появилось очередное новшество – травяной газон с посыпанными песком дорожками и несколькими скамейками. И более того, этот газон теперь окружала ограда. И в мемуарах мадемуазель де Монпансье, кузины короля и одной из известных фрондерок, которая во время осады Парижа стреляла по королевским войскам с Бастилии, она в мемуарах описывала, как однажды ее обвинили в том, что во время болезни короля ее скрипачи посмели играть на Королевской площади. Три знатные дамы, прогуливаясь по площади, застали там скрипачей, немедленно открестились от того, что они имеют к этому какое-то отношение, и подозрение пало на эту принцессу-бунтарку. Ей потом пришлось предпринимать немало усилий, чтобы доказать, что к этой дерзкой выходке она не имеет никакого отношения. Второй составляющей вот этого нарождающегося урбанизма была регламентация строительства и вообще внешнего вида зданий. Она начинается с середины XVI века, но поначалу она была связана исключительно с вопросами безопасности. Появилась череда эдиктов, запрещавших строить новые каркасные дома из-за их пожароопасности. Промежутки между балками, деревянными балками каркаса, могли быть заполнены чем угодно, в зависимости от дохода владельцев. И такие дома, приставленные вплотную друг к другу, очень хорошо горели. И к началу XVII века, несмотря на запреты, большая часть города оставалась таковой. К счастью, катастрофических пожаров в городе в это время не было. Пожаров, подобных лондонскому пожару 1666 года, который уничтожил весь Сити. Но локальных пожаров в Париже, безусловно, было предостаточно. И в том числе горели и очень большие здания. Например, известен пожар во Дворце правосудия в 1618 году, в результате чего дворец сгорел. Никаких пожарных служб в городе не было, с водой в городе было плохо, и, в общем, только в самом-самом конце столетия, в 1699 году, был издан указ о постройке первого пожарного насоса. Но в XVII веке, помимо вот этой заботы о пожарах, появляются и совершенно новые идеи. В 1607 году Генрих IV повелел запретить любые выступающие детали фасадов домов, расположенных на основных дорогах и улицах. он запретил ремонтировать поврежденные каркасные и деревянные дома. Если они были повреждены, их следовало разрушить и строить каменные. Понятно, что по-прежнему запреты не всегда соблюдались. Некоторые богатые горожане ухитрялись даже построить крытые проходы над улицами, соединяющие дома по обеим сторонам дороги. Но постепенно каменных домов, или, по крайней мере, строений с каменным, а не деревянным каркасом, становилось все больше. И все больше использовали штукатурку, которая должна была помочь предотвратить распространение пожаров. Но и в этих вопросах регламентации строительства тоже все чудесным образом изменилось с появлением полиции, которой была передана и эта составляющая порядка. Людовик XIV, в отличие от своих предшественников, серьезно подошел не только к проблеме пожаров, но и к вопросу внешнего облика города. И в 1666-67 годах король вводит целый ряд новых правил, которым должны были соответствовать парижские дома. Теперь уже нельзя было строить, как захочется, и украшать дом только в соответствии с собственной фантазией, поскольку нужно было получить разрешение на строительство дома и согласовать его внешний облик. Надзор за соблюдением новых мер осуществляла полиция. И в первую очередь было предписано уже демонтировать все фасады, которые выступали за линию соседних домов. Это выравнивание домов использовалось для расширения и выпрямления улиц. Второе постановление 1667 года регламентировало высоту домов от фундамента до антаблемента, то есть до основания крыши, 8 туазов, это около 15,5 метров. Примерно такие же ограничения действуют для центра Парижа и по сей день. И также была утверждена необходимость покрывать штукатуркой все деревянные дома, которые стояли в центре Парижа для снижения риска пожаров. Отдельный указ касался даже стандартизации вывесок и знаков на домах. Они должны были иметь размер 46 на 66 сантиметров, выступать не более 1 метра за фасад здания и располагаться на высоте более 4 метров. Сами парижане любят говорить о том, что они предпочитали платить штрафы за несоответствие этому указу, нежели отказываться от своих больших и нередко очень причудливых вывесок. И действительно, в Музее истории Парижа сохранилась коллекция самых разнообразных вывесок и знаков. Однако англичанин Мартин Листер, описавший Париж 1698 года и крайне язвительно критиковавший французский абсолютизм, писал: «Приятно наблюдать, как король дисциплинирует этот великий город, требуя повиновения даже в мелочах. Он повелел разом снять все вывески и не устанавливать их далее 1 или 2 футов от стены, а также не превышать их незначительных размеров, что и было охотно выполнено. Так что теперь вывески вовсе не заслоняют улицы и столь малы и повешены так высоко, что они оказываются совершенно незначительными. Их могло бы и не быть вовсе». Как видно из истории Королевской площади, Париж не только наполнялся новыми зданиями, построенными с учетом новых представлений о городе, но и всевозможными учреждениями, которых раньше не было. Например, в Париже появляется целый ряд академий. Самая известная из них – это Французская академия, созданная по инициативе кардинала Ришелье и получившая патент как официальная институция в 1635 году. Ее основным предназначением было развитие литературного французского языка и создание словаря. При Людовике XIV появляется целая плеяда академий, например, Малая академия или Королевская академия надписей и медалей, созданная Кальбером в 1663 году, Королевская академия наук, появившаяся в 1666 году, Академия музыки, живописи, скульптуры, ну и так далее. Ближе к концу столетия король, который к тому времени не жил в Париже, а прочно обосновался в Версале, создав тем самым очень значимое культурное противостояние столицы и двора, выделил место для всех этих академий в Лувре. тем самым сделав свой дворец местом современной культуры и современного искусства. Более того, часть помещений в Большой галерее, которая соединяла Лувр и дворец Тюильри, была отдана под апартаменты и мастерские для художников, скульпторов и архитекторов. Часть этой галереи с картинами, с собраниями картин и скульптурами была открыта для посещения публикой. И хотя официально музеем Лувр стал только после свержения монархии, но он начал функционировать как музей, как галерея уже в конце XVII века. Высшие чиновники тоже участвовали в этом преобразовании Парижа. Кардинал Мазарини, например, по завещанию оставил королю огромную сумму денег для строительства коллежа для дворянских детей из недавно присоединенных к Франции провинций. Он получил название «Коллежа четырех наций» и передал этому учреждению свою библиотеку. Следующий главный министр Кальбер поручил архитектору Луи Лево строительство здания, которое сейчас украшает Париж. Там сейчас расположена не только библиотека кардинала Мазарини, но и Институт Франции, который как раз объединяет самые разные академии, включая Французскую академию. И, конечно же, Париж наполнялся всяческими институциями управления страной. И еще одним важным нововведением, повлиявшим на жизнь парижан, стало появление почты. До XVI века, конечно, существовали королевские гонцы, и администрация города, и разные парижские корпорации, в первую очередь университет, тоже имели своих курьеров. Но в 1576 году для того, чтобы обеспечить быструю, бесперебойную передачу информации и государственных бумаг, Генрих III издал эдикт об учреждении в крупных городах двух должностей постоянных королевских гонцов, которые должны были работать по эстафетному принципу, передавая бумаги от одного города в другой. И, соответственно, появились почтовые станции. Главной задачей этой новой службы была именно пересылка государственных бумаг, но с самого начала гонцы начинают брать и частную корреспонденцию к пересылке. Правда, поначалу этим пользовались довольно редко. Ну, во-первых, у нас почти вся вторая половина XVI века – это религиозные войны, которые очень сильно нарушали работу гонцов. Во-вторых, не было никаких единых расценок. В 1627 году появляется официальная публичная королевская почта. За письмо из нескольких страниц взималась плата от 3 до 5 су в зависимости от веса письма и от дальности пересылки. Плату за пересылку писем взимали с получателей, а не с отправителей. Кроме того, было установлено, что курьеры должны были отбывать и прибывать в определенные дни недели, согласно расписанию, в крупные города Франции. И в результате в Париже появилось 4 почтовых станции, с которых можно было отправить письмо в разные регионы не только Франции, но и Европы. На улице Озурс можно было отправить письмо в Англию и Фландрию один раз в неделю. Около церкви Святого Евстафия в Берне, Се два раза в неделю, в Нант, Рен два раза в неделю, а в Руан каждый день. На Новом рынке отправляли письма в Кале и в Реймс. На улице Сен-Жак находилось основное почтовое бюро, и оттуда курьеры отправлялись в Барселону, Рим, Женеву раз в неделю, в Бурж, Леон, Мец, Нанси и другие города на юге Франции, в Дижон, Лангедок, Гасконь и так далее. Поначалу и эта почтовая служба тоже была не очень надежна. Письма нередко терялись, промокали в дороге, задерживались, потому что погода, какие-нибудь локальные эпидемии или народные волнения, они нарушали работу почты. Играла большую роль и перлюстрация. И по поручению властей письма некоторых корреспондентов вскрывались и прочитывались служителями почты. Но многие это делали и из собственного любопытства или просто из желания разузнать какие-то секреты, за счет которых можно потом поживиться. Поэтому парижане постоянно жаловались на то, что они или их корреспонденты получают вскрытые письма или порванные. Поэтому появляются и всяческие меры, ну, если не обойти это несчастье, то, по крайней мере, узнать о них. Как раз в это время стало обычным ставить дату в письме для того, чтобы можно было понять, сколь долго шло письмо. Придумали нумеровать страницы письма. Хитроумный врач Гипотен, который вел очень обширную переписку с коллегами во всей Франции и за ее пределами, часто ставил на письмо не одну сургучную печать, а несколько, потому что в этом случае было сложнее незаметно вскрыть письмо. А мадам де Савинье, писавшая из Парижа письма дочери и все время жаловавшаяся на то, что она хотела бы, чтобы письма получали те, кому она их пишет, а не кто-то другой, она пошла другим путем. Она стала приплачивать одному из служителей почты для того, чтобы с ее письмами обращались более аккуратно и доставляли их быстрее. Но были начинания, и касавшиеся именно Парижа. Например, государственный советник Ренуар де Вилайер решил создать в Париже так называемую «малую почту», которая предназначена была только для парижан, чтобы они могли тоже писать письма друг к другу. Он придумал почтовые ящики, которые были установлены в 1653 году на основных улицах города. И специальные служащие были обязаны вынимать 3 раза в день корреспонденцию и доставлять ее по назначению в тот же день. Для того, чтобы отправить послание через эту малую почту, следовало сначала купить в бюро специальный бланк, на котором было написано, что письмо оплачено. Это был единственный вид почтовой пересылки, который оплачивался отправителем, а не получателем. И если тот хотел сразу получить ответ, он мог купить еще один бланк, чтобы его адресат смог сразу написать ответное послание. Стоил такой бланк 1 су. В инструкции, которая была развешена на улицах Парижа для того, чтобы разрекламировать преимущества этой новой почты, это объяснялось тем, что поскольку пишут обычно скорее ради своих дел, чем ради дел другого человека, то будет справедливо, что пересылку оплачивает тот, кто пишет, а не тот, кому это письмо адресовано. Поначалу эта инициатива вызвала большой ажиотаж, и появилась мода писать друг другу письма. Даже знатные парижане, которые вполне могли себе позволить отправить слугу в соседнее здание для того, чтобы передать какую-нибудь записку, пользовались услугами этой почты. Но эта затея просуществовала довольно недолго и обанкротилась. А вот почтовые ящики стали частью общей почты. На самом деле, таких вот проектов или даже каких-то стихийных начинаний в Париже в 17 веке было очень-очень много. Часто судьба этих проектов зависела от моды, а мода диктовалась в первую очередь, конечно же, королем. Например, Генрих IV очень любил игру в мяч, и к середине 17 века в Париже появилось более 100 залов для игры в мяч. Это такой своеобразный предок современного тенниса, очень популярная во Франции игра. Кстати, в «Трёх мушкетерах» именно в такой зал для игры в мяч они вместе с Д'Артаньяном отправились после вот этой первой знаменательной дуэли, которая свела их вместе. И Д'Артаньян, не знакомый с игрой и не умевший играть, уворачивался от мяча, что вызвало насмешку у гвардейцев кардинала. Но Людовик XIV игру не очень жаловал, зато он очень любил театр. И при нем в Париже обосновывается несколько конкурирующих театральных трупп. А мест, где они могли бы выступать, было очень немного. Поэтому они начинают арендовать эти залы для игры в мяч, которые уже были не столь популярны, и переоборудуют их в театры. Такие проекты даже если они были не очень долговременными, они постепенно меняли и облик города, и жизнь в нем. И Париж в XVII веке поистине превратился в то, что в советские годы назвали бы городом контрастов. Новые пространства, новые институции, новые повседневные практики соседствовали со старыми. И это не всегда соответствовало социальному делению. Да, там просвещенная элита, стремящаяся подражать королю, стремящаяся к изысканным удовольствиям, и низы, подчиняющиеся королевской регламентации, но стремящиеся жить по-старому. При том, что вот этот процесс цивилизации, как его в свое время назвал Норберт Элиас, проходил не быстро и не просто для всех слоев, XVII век был временем постепенного исчезновения многих традиций, которые начинают восприниматься как устаревшие, как дикие или жестокие, или невежественные. Например, во Франции и, конечно же, в Париже существовала традиция в день святого Иоанна отлавливать кошек, сажать их в мешок и сжигать на костре на главной городской площади. В Париже это делалось на Гревской площади перед зданием ратуши. Сжигали их как пособников дьявола. И еще в XVI веке король Карл IX, по свидетельству современников, любил присутствовать на сожжениях кошек и слушать вопли дьявола в их отчаянном мяуканье. Но в 1604 году по просьбе трехлетнего наследника престола Генрих IV помиловал кошек и приказал прекратить их публичное сожжение. И хотя в отдельных частях Франции они продолжались и в XVIII веке, в Париже сжигать кошек прекратили, по крайней мере, официально. Мы знаем из исследований историков, что стихийные расправы над кошками продолжались еще довольно долго, но это уже были именно такие стихийные народные действия. Также середины столетия в Париже датируют и последний судебный процесс над животными. Животных в Средневековье судили в судах, их обвиняли в кражах, увечьях, похищениях людей, убийствах. Но в XVII веке в Париже известно уже только о двух таких процессах. В 1609 году была осуждена корова, и в 1647 году кобыла. И даже, в общем, особой информации о том, за что они пострадали, не сохранилось. Такие традиции потихоньку начинают исчезать, хотя не все, что нам сейчас кажется странным или жестоким, исчезает, конечно же. Например, бои животных французские монархи, не только они, очень даже любили. И во время празднеств по случаю рождения внука Людовика XIV в 1682 году в зверинце Винсентского замка были устроены бои собак с медведями и быками, корова с подаренным императором Марокко тигрицей. Вот это вот зрелище в тот момент еще представляется вполне благородным, но, тем не менее, других, да, развлечений, которые начинают казаться варварскими, в Париже становится все меньше и меньше, и все больше и больше того, что воспринимается как культура, как высокая культура. Собственно, это понятие культура и возникает в это время, и ее начинают активно развивать во французской столице. В следующей лекции о богатстве и великолепии Парижа, о витринах, модных прическах, моде на шампанское и кофе.